Глава 20. Заключение. Через два дня, 20 июля, миссис Уэлдон и ее спутники встретили караван, направлявшийся в Эмбому, в устье Конго. Это были не работорговцы, а честные португальские купцы, которые везли в Европу слоновую кость. Беглецам был оказан превосходный прием, и последний участок пути не доставил им особых тягот. Встреча с этим караваном поистине была великой удачей. Дик Сент напрасно надеялся спуститься на плато к устью реки. От Нтамы до Еллалы вся река представляет собой чередование стремнин и водопадов. Стэнли насчитал их здесь 72. И никакая лодка не смогла бы здесь пройти. Именно в устье Конго неустрашимому путешественнику 4 года спустя пришлось выдержать последний из 32 боев, которые он вел с туземцами. А ниже он попал в водопад Мбелла и только чудом спасся от смерти. 11 августа миссис Уэлдон, Джек, Дик Сент, Геркулес и кузен Бенедикт прибыли в Эмбому, где господа Моттавьего и Гаррисон встретили их с самым сердечным гостеприимством. Здесь они застали американский пароход, отправлявшийся к Панамскому перешейку. Миссис Уэлдон и ее спутники сели на него и благополучно прибыли в Америку. Телеграмма, отправленная в тот же день в Сан-Франциско, уведомила Джеймса Уэлдона о неожиданном возвращении на родину его жены и ребенка, следы которых он тщетно разыскивал повсюду, где, по его предположениям, мог быть выброшен на берег Пилигрим. Наконец, 25 августа путешественники приехали по железной дороге в главный город Калифорнии. О, если бы старый Том и его товарищи были с ними! Что сказать о дальнейшей судьбе Дика Сэнда и Геркулеса? Первый стал сыном, второй — другом семейства Уэлдон. Джеймс Уэлдон сознавал, чем он обязан юному капитану и отважному негру. Хорошо, что Нигора не успел побывать в Сан-Франциско, ибо мистер Уэлдон, разумеется, не пожалел бы всего своего состояния, чтобы выкупить из плена жену и сына. Он помчался бы к берегам Африки, и кто знает, каким опасностям он подвергся бы там, жертвой какого коварства стал бы. Несколько слов о кузене Бенедикте. В день приезда в Сан-Франциско, наспех пожав руку Джеймсу Уэлдону, достойный ученый заперся в своем кабинете и тут же принялся за работу, словно доканчивая фразу, недописанную накануне. Он мечтал о гигантском труде «Шестиног Бенедикта», труде, который должен был совершить переворот в энтомологической науке. В своем кабинете, загроможденном коллекциями насекомых, он первым делом разыскал очки и лупу. О боже! Какой вопль отчаяния вырвался из груди ученого, когда он, вооружившись этими оптическими приборами, впервые хорошенько рассмотрел единственного представителя африканских насекомых, вывезенного им из путешествия. Шестиног Бенедикта оказался совсем не шестиногом. Это был обыкновенный паук. И если у него было 6 ног вместо 8, это объяснялось только тем, что 2 передних ног у него не доставало. А не доставало их потому, что Геркулес неосторожно оборвал их, когда ловил паука. Таким образом, мнимый шестиног Бенедикта не представлял никакой ценности с научной точки зрения. Это был обыкновенный паучок, каких много, да к тому же еще и инвалид. И только близорукость кузена Бенедикта помешала ему заметить это раньше. От такого удара он серьезно заболел, но, к счастью, его удалось вылечить. Через 3 года, когда маленькому Джеку исполнилось 8 лет, Дик Сэнд помогал ему готовить уроки, не прекращая собственных напряженных занятий. Тотчас же по возвращении в Сан-Франциско он принялся за учение с рвением человека, которого терзают угрызения совести. Он не мог себе простить, что по недостатку знаний не смог как следует справиться со своими обязанностями на корабле. «Да», — повторял он себе, — «если бы на борту Пилигрима я знал все то, что должен знать настоящий моряк, скольких несчастий можно было бы избежать». Так говорил Дик Сэнд. 18 лет он уже с отличием окончил гидрографические курсы и, получив по специальному разрешению диплом, готовился вступить в командование одним из кораблей Джеймса Уэлдона. Вот чего достиг благодаря своему поведению, благодаря своему труду маленький сирота, подобранный на песчаной косе Сэнди Хук. Несмотря на свою молодость, он пользовался всеобщим уважением, можно даже сказать почетом, но был по характеру так прост и скромен, что и не подозревал этого. Ему и в голову не приходило, что решительность, мужество, твердость, проявленные им во всех испытаниях, сделали из него своего рода героя, хотя он и не совершил ничего такого, что принято называть блестящими подвигами. И все же одна горькая мысль преследовала его. В те редкие минуты досуга, которые оставляли ему занятия, он всегда думал о старом Томе, бате, Актеоне и Остине. Он считал себя ответственным за их несчастье. Миссис Уэлдон также не могла без грусти вспоминать о бедственном положении своих бывших спутников. Джеймс Уэлдон, Дик Сэнд и Геркулес готовы были перевернуть небо и землю, чтобы разыскать их. И, наконец, благодаря широким связям Джеймса Уэлдона в коммерческом мире, им удалось разыскать их следы. Оказалось, что Тома и его спутников продали на Мадагаскар, где, кстати сказать, рабство в скором времени было уничтожено. Дик Сэнд хотел отдать все свои небольшие сбережения, чтобы выкупить их, но Джеймс Уэлдон и слышать об этом не хотел. Один из его агентов совершил эту сделку, и 15 ноября 1877 года 4 негра постучались в двери дома Джеймса Уэлдона. То были Том, Бат, Остин и Актеон. Эти славные люди, избежавшие стольких смертельных опасностей, едва не были задушены в объятиях своих друзей. Из тех, кого Пилигрим забросил на гибельный берег Африки, недоставало теперь только бедной Нэн. Но старую служанку нельзя было вернуть к жизни, так же, как и Динго. И, конечно же, было просто чудо, что лишь они двое погибли при таких жестоких испытаниях. Само собой разумеется, что в день приезда 4 негров в доме калифорнийского купца Джеймса Уэлдона был устроен праздник. И лучший тост, встреченный всеобщим одобрением, провозгласила миссис Уэлдон. Тост в честь Дика Сэнда, 15-летнего капитана.